Шло лето 92-го года. От попыток выяснить судьбу пропавших журналистов спецслужбы еще не отказались, но поиски в районе Костайницы, единственном последнем месте, где ребят точно видели живыми и здоровыми, уже практически сворачивались. Вот что сказано об этом в том же письме, направленном на имя генерального прокурора, которое я только что цитировал. «Уважаемый Валентин Георгиевич, 30 июля сего года состоялась встреча руководителя поискового штаба посольства Российской Федерации и офицера безопасности с военным прокурором Союзной Республики Югославии Младеновичем, ведущим следствие по факту исчезновения российских тележурналистов. В настоящее время, по словам Младеновича, никаких следственных действий в районе обнаружения автомашины Нагина и Куренова не предпринимаются из-за того, что армейские подразделения оттуда выведены, а компетентные органы Республики Сербская Краина, которые могли бы их осуществить, остаются все еще никем не признанными. В этой связи военный прокурор посоветовал обратиться за помощью в Белградское отделение Международного Красного Креста. На территории бывшей Югославии не было ни мира, ни спокойствия. Там возникали, пока еще никем не признанные, новые государства, по-прежнему шла война, бродило множество вооруженных группировок, а люди исчезали десятками и сотнями. Исчезала, рушилась страна. И масштаб поисков наших журналистов, и уровень организации, задействованных в них, как видно из этого документа, были уже не теми, что в самом начале, по горячим следам. Практически последней надеждой найти ребят живыми стала версия о том, что они могут находиться в плену или в лагере беженцев, которых Балканская война породила немало. Это была тяжелая, безрадостная версия, ибо на долю таких пленных выпадали обычно тяжелейшие испытания, как физические, так и душевные. И все-таки оттуда они могли вернуться живыми. Но чем больше проходило дней и месяцев, тем более призрачной, таявшей на глазах, становилась и эта надежда. Для служебного пользования. Генеральному прокурору Российской Федерации, государственному советнику второго класса Степанкову на номер 15792 от 27 августа 92 года. Уважаемый Валентин Георгиевич, сведения о возможном нахождении наших корреспондентов в лагерях и пунктах сбора пленных, в средствах массовой информации они получили название концентрационных лагерей, на территории Хорватии и Сербии поступали в поисковый штаб посольства Российской Федерации в Белграде неоднократно. Появлялись даже свидетели, которые якобы видели их в этих местах. Все сигналы такого рода немедленно перепроверялись через компетентные органы данной страны, а также посредством выезда сотрудников посольства по указанным адресам. Ни один из них впоследствии не подтвердился. В настоящее время после обмена пленными между сербской и хорватской сторонами пункты сбора в этих республиках в основном ликвидированы. Упоминаемые в средствах массовой информации концентрационные лагеря беженцев на территории Боснии и Герцеговины стали возникать только в апреле сего года после начала вооруженных столкновений в этой республике. Ввиду постоянного перемещения значительного числа находящихся там беженцев, а также слабого внутрилагерного режима, факт содержания в лагере российских граждан неизбежно стал бы широко известен. Однако каких-либо сигналов на этот счет к нам до настоящего времени не поступало. В целях получения дополнительной информации о судьбе пропавших без вести нами была направлена просьба руководству спецслужб Венгрии, Болгарии, Германии, Швеции, Италии, Испании и Франции провести опрос беженцев из Югославии, прибывающих в их страны. Ответ поступил пока только от спецслужб Венгрии, в котором сообщается, что каких-либо сведений о Нагине и Куренном от югославских беженцев получить не удалось. О всех новых моментах в розыске российских журналистов Генеральная прокуратура будет своевременно информироваться. Директор службы внешней разведки Российской Федерации Примаков. Вот уж подошла и годовщина со дня исчезновения ребят. Подошла и рухнула, придавив своей тяжестью, всех, кто не уставал ждать и надеяться. Слишком много времени прошло, слишком много надежд рассыпалось прахом. Осень 92-го года стояла ненастная, хмурая, и зима, пришедшая ей на смену, тоже оказалась тягучей и нудной, не хотела радовать ни погодой, ни событиями, ни добрыми вестями. А потом наступил 93-й год. В марте, в день рождения Вити Ногина, мы, как бывало в далекие и счастливые времена, собрались у него дома. Из окон квартиры на Аргуновской, откуда Виктор уезжал в свою последнюю командировку, виднелась Останкинская телебашня. Символ и гордость российского телевидения. Пока разливали по рюмкам водку, я все невольно косился на телефон. Ну, бывают же чудеса на свете. Вдруг именно сегодня, сейчас, телефонная трель и самый долгожданный на свете голос. «Эй, мужики, без меня не начинать!» Но чуда не случилось, Виктор не позвонил. Почему-то весь этот вечер помнится мне каким-то смутным, путанным. Трудно оказалось найти, что бы такого правильного и утешающего сказать, да и вряд ли существуют они, эти слова. Только и можно было что пить за здоровье до скорейшее возвращение домой. Я не знаю, в какой именно момент кто-то из нас, гостей, промолчал неуместно или, может, наоборот, вымолвил что-то не так. Только Галя, жена Виктора, вдруг вскинулась и закричала: «Да что ж вы все его хороните-то? Жив он, жив, поняли?» Лицо у нее было белое, но в глазах ни паники, ни безумия, одна только твердая решимость и холодная стальная вера в то, что все будет хорошо, что они вернутся, и это будет никакое не чудо, а стопроцентная, несгибаемая, обязательная реальность. Кто-то тихо начал: «Галя». Но она перебила, не дала закончить ей, уже почти спокойно добавив: «Извините меня, только вы вот тут сидите, такие благополучные, известные, журналисты, депутаты, политики, а они там одни». Она махнула рукой и отвернулась. А у меня в голове словно стремительно взорвалась жаркая, как тысяча солнц, мысль. Права Галка, конечно, права. Политики, дипломаты, спецслужбы, военные, гражданские, все задействованы. Не мешайте, не вмешивайтесь, делом занимается сам Горбачев. Но Горбачев сам давно уже не у дел. Другая страна, другие люди. И поиски давно уже не столь горячи и деятельны, как были в самом начале. И, может быть, теперь-то уже надо вмешаться? Теперь, когда до двух пропавших советских еще тележурналистов в новой стране под названием Россия по-настоящему нет никому дела, когда важны и дороги они остаются только для тех, кто их все еще ждет. Я даже не представлял себе тогда, в какую длинную, трудную и даже опасную историю ввязываюсь. Но продолжать бездействовать было стыдно, больше того невозможно. В конце концов, если разведки разных стран не смогли обнаружить следов ребят, так, может, не так или не там искали? Может, стоит попробовать другими методами? Есть ведь в мире такая вещь, как народная дипломатия. Существует еще и журналистская солидарность. Так, может, я, журналист и депутат, тоже чего-то стою и на что-нибудь сгожусь? Уже через несколько дней я представил на Верховном Совете доклад об исчезновении двух российских телекорреспондентов на Балканской войне с предложением организовать специальную комиссию по их розыску. Депутаты проголосовали за создание такой структуры практически единогласно. А я, пока еще единственный член этой самой комиссии и ее председатель, начал действовать по своим депутатским каналам. Обзванивать важных людей, ходить по кабинетам, рассылать запросы. Теперь у меня были все необходимые полномочия, и я получил право действовать от лица государства в полном объеме. Теперь ни одно государственное учреждение, ни один чиновник любого ранга, вплоть до президента, не имели права отказать мне в предоставлении всей нужной и имеющейся у них информации по интересующему меня делу. Моя черная папка стало пухнуть на глазах. Мне открылся доступ к различным документам, в том числе секретным, которые я приводил на этих страницах. Я убедился, что все те версии и многие другие вдобавок, которые до нас доходили в виде непроверенных слухов, серьезно отрабатывались на уровне российских дипломатических и специальных служб. Однако убедился я и в том, что многие ответы, в том числе те, что давались Югославской военной прокуратурой, носили довольно порой формальный характер или, хуже того, являлись умело сфабрикованной откровенной фальшивкой. «Дело-то щекотливое, деликатное, Владимир Викторович, не раз и не два слышал я от высокопоставленных чиновников. Балканский вопрос, сами понимаете. Может, и не надо бы ворошить его заново? Кто его знает, что там еще вылезет в этом вашем расследовании? Не испортить бы нам отношения на Балканах». Но я был убежден, что искать ребят надо до конца, что мы должны найти их живыми или мертвыми. И даже если бы сами эти поиски так и не увенчались успехом, все-таки мы, все те, кто любил Витю Нагина и Гену Куренова, имели право знать правду. Да и страна, посылающая своих журналистов в горячие точки, тоже, между прочим, заслуживает того, чтобы услышать настоящую версию случившегося. И я зарылся в работу. Встречи, документы, кабинеты, звонки. Иногда мне казалось, розыск зашел в тупик, столько воды утекло, столько людей и фактов проверено, и все напрасно. Иногда же какая-то новая, всплывшая вдруг ниоткуда мелкая информация позволяла раскрутить маховик расследования заново. Я вновь шел по кругу. МИД, МВД, Генеральная прокуратура, спецслужбы и, прежде всего, служба внешней разведки. Последняя, кстати, активнее всех других шла на контакт. Именно из этой, казалось бы, самой закрытой организации мне на мои депутатские запросы поступали необходимые документальные материалы. Шли сотрудники этой структуры и на личные контакты, в том числе было организовано несколько встреч с главой службы Евгением Примаковым. А потом случилось нечто такое, что стало ясно, все московские возможности исчерпаны, надо ехать туда, на место. В бывшую Югославию, тогдашнюю сербскую Краину, нынешнюю Хорватию, в город Костенцу. Это нечто было попавшим мне в руки трехстраничным документом, который навсегда врезался мне в память, так будто я заучивал его наизусть. Вот он. Привожу его полностью. Секретно. Генеральному прокурору Российской Федерации, государственному советнику второго класса Степанкову о новых фактах по делу розыска пропавших без вести Нагина и Куренова. Номер 153/2, 8099 от 12 августа 93 года. Уважаемый Валентин Георгиевич, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу, связанному с исчезновением 1 сентября 91 года российских тележурналистов Нагина и Куренова, сообщаем следующее. 2 августа сего года в посольство Российской Федерации в Белграде позвонил житель города Нови Град, Республика Сербская, Стеван Бароевич, 63-го года рождения, серб по национальности, и сообщил, что располагает информацией о судьбе без вести пропавших журналистов, которую готов передать при условии гарантии его личной безопасности. 6 августа сего года по согласованию с МВД Сербии, Республики Сербской и руководству посольства Российской Федерации в городе Нови Град для встречи с Бароевичем по названному ему адресу выезжала группа в составе сотрудника посольства, исполняющего обязанности офицера безопасности, и корреспондентов российского телевидения Соловьева и Кляна. При встрече Стеван Бароевич рассказал, что в сентябре 91 года он, как резервист, находился в составе подразделения Югославской народной армии в районе боевых действий у деревни Хорватская Костенца. Взвод, командиром которого он был, занимал позиции со стороны Петрини. В начале сентября, точную дату он не помнит, в распоряжение взвода прибыло специальное подразделение сербской милиции на микроавтобусе 10-15 человек, во главе с командиром Ранко Бароевичем, житель того же села Бароевичи, как и заявитель. В тот же день около 12 часов из района Костанницы на перекрестке появился автомобиль, по которому милицейским подразделениям был открыт огонь из автоматического оружия. При этом Ран Кабарович предупредил военных, что они не должны стрелять, так как это дело поручено милиции. К остановившемуся после обстрела автомобилю сразу же подошли несколько сотрудников милиции во главе с Ран Кабаровичем, а затем к ним присоединился и заявитель. По его словам, в автомашине находилось два человека, при этом оба были ранены. Ран Кабарович потребовал у них документы и, убедившись, что они являются российскими журналистами, сказал, что речь идет о русских шпионах, которые работают в пользу хорватов. Затем он достал пистолет и выстрелил в голову водителю, по описанию заявителя Виктору Нагину, а затем его спутнику Геннадию Куриному. Машина была сразу же разграблена представителями милиции, все вещи и аппаратура погружены в микроавтобус, на котором они прибыли. Были изъяты и отдельно упакованы только видеокассеты, снятые корреспондентами в пути следования. Примерно в 13 часов в этот же день поступил приказ сжечь автомашину вместе с телами погибших. После выполнения этого приказа милицейское подразделение убыло с позиции, занимаемых взводом Стевана Боровича. На следующий день одному из подчиненных заявителя, бойцу Зорану Пролине, было приказано автомашину вместе с обгоревшими трупами убрать и закопать. В связи с тем, что Стеван Борович, по его словам, высказывал возмущение убийством российских журналистов и намерение сообщить русским о судьбе их граждан, он был под надуманным предлогом арестован и полтора года содержался в тюрьме без суда и следствия. Находясь в тюрьме, заявитель встретил одного из свидетелей происходившего, который рассказал, что когда началось следствие по делу об исчезновении российских журналистов, его подразделению было приказано откопать машину, вынуть останки сгоревших журналистов и вложить в нее обгоревшие кости других людей, с тем, чтобы вещественными доказательствами подтвердить версию об использовании автомашины корреспондентов хорватами из Костанницы. Останки российских журналистов были закопаны в 10-15 метрах от ямы, в которую была зарыта машина. По данным заявителя, паспорта погибших корреспондентов до сих пор находятся у Ранка Боровича. Стеван Борович изъявил готовность дать официальные показания следственным органам по этому делу. Сообщение заявителя было полностью записано с его согласия на видеопленку. Он передал также письменное сообщение, подготовленное им заранее. Сведения заявителя выглядят весьма правдоподобными. Он оперирует деталями, совпадающими с материалами следствия, а также дополняет их сведениями, логически связывающими ход событий в единую общую картину. Полагаем, что имеются достаточно весомые основания для проведения следственных действий прокуратуры Российской Федерации на месте предполагаемого перезахоронения останков корреспондентов. Хотя нельзя исключать и того, что действия заявителя могли быть инспирированы хорватской стороной в целях компрометации сербов и Союзной Республики Югославия перед российской общественностью. С учетом высказанного заявителем мнения о том, что заинтересованные лица могут скрыть следы преступления, в частности, перезахоронить останки Нагина и Куринова, а также устранить самого заявителя, полагаем целесообразным в интересах следствия принять необходимые меры по недопущению разглашения полученной информации. Считаем, что представителей прокуратуры можно было бы направить в район Костанницы по согласованию с властями Союзной Республики Югославия, Республики Сербская Краина и Республики Сербской под предлогом повторного опроса исключительно тех свидетелей, которые уже известны местным службам, а затем в ходе этой работы приступить к проверке новых фактов и раскопкам предполагаемого места захоронения. В случае получения новых сведений, проливающих свет на судьбу Нагина и Куринова, прокуратура Российской Федерации будет нами проинформирована. Директор службы внешней разведки Российской Федерации Примаков. От письма веяло безнадежностью. Тянуло бессмысленной, подлой, ничем не оправданной смертью. Всего три страницы, написанные сухим и казенным языком. И неужели конец всему? В этом документе какой-то неведомый мне заявитель впервые с полной и беспощадной определенностью свидетельствовал о том, что Нагин и Куриной мертвы. И опустошенный, оглушенный этим известием, я даже не обратил внимания на то, что в письме была еще одна информация, которая прозвучала впервые. в первый раз в деле появился совершенно четкий и недвусмысленный сербский след. Если бы знал я тогда, какую роковую роль может сыграть этот факт в установлении истины, я бы, конечно, не оставил его без внимания. После долгого молчания я спросил у Евгения Примакова, который лично из рук в руки передал мне документ. «Вы ему верите, этому Бароевичу?» «У нас ничему не принято верить на слово», — ответил тот. «Конечно, эти сведения надо еще проверять и перепроверять. И лучше лично, вы понимаете?» «Да, я понимал». Осуществить такую проверку было возможно только одним единственным способом. Нужно ехать в Костайницу, разыскать захоронение и провести все необходимые экспертизы. Найти свидетелей, снять показания, подтвердить все документальными свидетельствами. И выполнить это необходимо нам самим, потому что это стало понятно достаточно быстро, сербская сторона вряд ли была заинтересована в таком окончании югославского дела. Вот когда созданная по моей инициативе организация могла принести реальную неоспоримую пользу. Облеченный официальным статусом председателя парламентской комиссии, я мог под ее крышей проводить свое журналистское расследование в Хорватии, не привлекая к нему особого внимания, и в то же время рассчитывать на помощь официальных структур. «Не хочу обманывать вас», — продолжал Примаков. «Поездка вряд ли окажется увеселительной. Я уж не говорю о трагичности самого повода, но и нынешние обстоятельства тоже не располагают к особому оптимизму. Обстановка в бывшей Югославии сложная. Ситуация такова, что там могут найтись люди, которым ваше следствие станет, что называется, поперек горла. А это означает, что вы едете на войну». «Я готов, разумеется», — волнуясь, начал был я, но Евгений Максимович остановил мою тираду одним движением руки. «Я знаю, но моя обязанность предупредить вас о возможной физической опасности, вполне реальной. Конечно, вы будете не один, с вами поедут наши сотрудники, опытные люди, знакомые с обстановкой профессионалы. Но тем не менее вы должны отдавать себе отчет в характере этой поездки. Я знаю о ваших командировках в Афганистан и другие горячие точки, но это будет куда более непредсказуемой, чем все ваши прежние журналистские поездки. Это не то же самое, что съездить на экскурсию в банду», — ухмыльнулся он, демонстрируя знания наших с Витькой афганских приключений. «Это означает, по сути, работать в ней». «А, кстати, о журналистике». Я уже рад был перевести разговор с этой пафосной темы на что-нибудь другое. «У меня в папке собрано множество бумаг по поводу расследования, в том числе официальных обращений вашего ведомства. На большинстве из них стоит гриф «Секретно». Насколько широко и публично я могу использовать эти материалы, чтобы никому не повредить?» Примаков улыбнулся. «Не волнуйтесь, все по-настоящему секретное из документов изъято. Можете работать с ними так, как считаете нужным. Удачи вам, Владимир Викторович». Упомяну здесь, что на эту встречу мы приехали с Галей Нагиной. Однако все документы хозяин кабинета передал мне, пригласив в отдельную комнату. При этом он взял с меня слово, что вся информация, которую я получил в этот день и буду получать в дальнейшем, останется тайной даже для ближайших родственников. Выйдя потом вместе с Галиной из его приемной, я не знал, что сказать ей. Она чувствовала, что я о чем-то умалчиваю, а я уже не имел права рассказывать ей, что именно мы обсуждали с Примаковым за закрытой дверью. С этого момента, к горькому моему сожалению, началось наше с ней охлаждение, непонимание друг друга, которые позже приняли необратимый характер. Через несколько дней, быстро завершив все формальности, наша группа, вместе со мной ехали представители Генеральной прокуратуры и два контрразведчика, отправилась в Белград. И первое же наше решение, принятое в ходе этой поездки, как выяснилось, стало чудовищной, непоправимой ошибкой. Мы отправились в путь поездом, а надо было, жизненно важно лететь самолетом. Дело в том, что аэропорт Белграда был закрыт, а лететь через Будапешт или Рим показалось нам ненужной тратой сил, денег и времени. Однако промедление в 3 дня, всего 3 дня, которые мы потратили на дорогу, оказалось роковым для всего дальнейшего расследования. Дежавю. Мы снова ехали в одну страну, а приехали в другую. Ту, где нашего главного свидетеля уже не было в живых.